мой, не повторяй одно и то же. А почему нельзя обменяться мнением и хватит? Что значит хватит? Да ну, помолчи, мамочка. А я считаю, что высадки союзников вообще не будет. Хватит, что значит хватит? Что значит хватит? Заткни, ты лучше глотку, черт побери. Когда-нибудь тебе такое покажу, что...